Глава 18. Охота на титанов. Поля Магора, Гератомра, 087-398-М-41. Танки временной группы Ультима с рокотом выехали из лагеря под темное бурлящее небо. Смешанное подразделение с двух миров в трех расцветках. Машины атраксийцев были обычного серого цвета. Люкс Император был выкрашен в пиксельную коричнево-зеленую камуфляжную схему, как и остальная седьмая рота. Грозовой Владыка, Праведное Отмщение, был в таких же цветах, но другой схемы. Все опознавательные отметки скрадывал проливной черный дождь, несший с собой выбросы, поднятые крушением космического корабля, смесь из пепла, земли и распыленных на атомы тел. Его пологи снижали видимость до пары сотен ярдов, и машины могли двигаться только с помощью авгурных систем. Их прожекторы были прикрыты, чтобы избежать обнаружения. А пробивавшийся в щели маскировочных чехлов свет выхватывал только срезы дождя. На боевой палубе Праведного Возмездия банник мог различить лишь силуэты укрывающихся солдат. Они подняли брезент, чтобы защититься от токсичного ливня, но сомневались, что это поможет. Где-то там, под ним, был Иона. Дальше, в сторону фронта, земля становилась адской, разодранной войной пустошью. От их карт не было никакого проку. Орбитальные снаряды и артиллерийский огонь превратили некогда протяженные равнины в миниатюрную горную гряду из куч земли и раздробленного камня. В воронках дымились металлические осколки упавших снарядов. В местах попадания лэнсов землю устилали обломки стекла. «Приближаемся к точке проведения задания», — провоксировал заслуженный капитан Паригар. «Где планируете устроить засаду, лейтенант Аскелиос?» «Тут складчатая местность. Нужно проехать вперед еще на сотню ярдов. Авгурное сканирование говорит о гребне, выдавливании воронки. Там у нас будут хорошие линии огня и оборонительная позиция», — ответил Аскелиос. «Вас понял», — сказал Паригар. Танк Аскелиоса, сжигатель миров, развернулся и стал взбираться по осыпающемуся грунтовому склону. Теневой меч погрузился в мягкую землю по самый фальшборт, однако продолжал упорно ползти вперед, уткнувшись пушкой вулкан в небо. «Шоам, 20 градусов влево. Поднимись на гряду левее сжигателя миров», — приказал банник. «Да, сэр», — выдохнул Шоам. Дождь стучал по крыше танка, приглушаемый броней, но все равно слышимый. Между банником и Леонатом угрожающе гудела рефракторная установка пушки «Вулкан». Толстые пучки кабелей, излучавшие ощутимую статику, велись из проемов в палубе к оборудованию под ней. На панелях управления, установленных на задней ее стенке, мигали огни. Установка доминировала над всем тесным главным уровнем танка. Банник то и дело задевал ее локтем. Пушка излучала сильное тепло, делая внутренности танка еще более жаркими и скученными, чем в чести Картейна. «Старстон, как Люкс Император себя чувствует?» — спросил он, не найдя лучшего повода, чтобы услышать человеческий голос. Впрочем, вместо этого он получил электронное послание. «Танк в воинственном духе рвется в бой. Признаки душевной травмы минимальны. Слава амнесии!» Банник пожалел о своем желании пообщаться. Экипаж переговаривался только изредка. За их действиями наблюдали три комиссара. Сулибан, как обычно, был с Ионой. Банник пока так и не понял, почему. Тогда как пара других появилась будто из ниоткуда, заняв свои безмолвные посты. Первый разместился на борту его танка, второй на сжигателе миров Аскелиоса. Его комиссары звали Чансормен. Он походил на стервятника и как будто состоял только из похожего на клюв носа и вечного неодобрения. Он сидел позади командного стола, втиснувшись за рефрактором. Банник чувствовал, как буравящий взгляд впивается ему в затылок всякий раз, когда он говорил, поэтому отдавал только самые необходимые команды, осознавая, что каждая из них подвергалась тщательному анализу. «Здесь хорошее место», — провоксировал Аскелиос. Сжигатель миров остановился у края воронки. «Люкс Император, становись слева от меня, Индомитус справа». «Место кажется хорошим», — отозвался Паригар. «Танки поддержки, приступить к обустройству позиций. Конец связи». Паригар отдал приказ парагонцам, которые ехали в его танке. Банник представил, как его кузен соскакивает в болото, приказывая людям вытягивать лопатки. Стоило ему подумать о грязном дожде и о том, что он прохлаждался в безопасности своего танка, Он понял, почему Иона мог так на него злиться. Люкс Император остановился. Банник щелкнул переключателями на командном посту, изменив угол обзора картинки, передававшейся на его крошечный пикт-экран. Штурм начнется лишь через несколько часов на рассвете. Он кинул взгляд в обзорную щель танка и поправил себя. На предполагаемом рассвете. Сегодня восхода солнца не будет. Зубы Императора, как же его раздражал взгляд Чансормена. Он развернулся в кресле. «Мы готовы?» «Так точно, сэр», — ответил Эперлиант. «Остается только ждать. Конденсатор готов к зарядке, Старстон?» «По вашему приказанию, заслуженный лейтенант, я разъединю крутящий момент с контактами реактора и перенаправлю священную энергию на фокусировочные механизмы Люкс Императора, дабы тот мог низвергнуть опустошение на вражеских людей и технику с безопасной, но оптимальной дистанции». «Простого «да» вполне хватило бы», — подумал банник. «Хорошо», — с натянутой легкостью сказал он. «Нет смысла тут торчать. Я помогу остальным подготовить позиции». Заканчивая говорить, банник уже тянулся к дождевику и сетке, опоясывающей кабину. «С вашего разрешения я тоже схожу, сэр», — торопливо сказал Мегин. «Мне нечего делать», — добавил Савларец, выбираясь из кресла механика-водителя. «Мне тоже», — отозвался Леонард, искоса поглядывая на комиссара. «Это разумно, заслуженный лейтенант», — произнес Чансормен, не выказывающий ни малейшего желания выходить под дождь. «Почему нет, комиссар? У нас у всех вокс-наушники, далеко мы не уйдем. В лучших же интересах Империума будет проявить солидарность с нашими соратниками». Мегин фыркнул в рукав. «Ладно», — сказал Чансормен. «Хорошее отношение. Тогда мне, по-видимому, придется остаться здесь и составить компанию комиссару и Старстону», — сказал Эперлиант. Он произнес это резко, как будто почувствовал, что ему не оставили выбора, но банник понял, что тому не хотелось выходить наружу и работать в грязи. «Сообщи, если что-то изменится», — сказал банник. Он выбрался из башни. Черные капли, не попавшие на него, упали внутрь командирской башенки, забрызгав палубу и его кресло. Мегген, Леонард и Шоам вылезли через широкий люк в кормовой части главного уровня, по чистой случайности не задевая комиссара ботинками и коленями. «Император, какая слякоть!» — сказал банник, уже жалея о том, что покинул машину. Дождь имел тяжкий химический запах, а воздух пах железом. Гром состязался в громкости с рокотом артиллерийской бомбардировки. В низких тучах друг за другом гонялись странно расцвеченные молнии. «Лучше быть здесь под ливнем, чем на суде за грехи, которых мы еще не совершили», — сказал Леонард. «Напыщенный баздак», — сказал Мегин. Шоам соскользнул по лобовой броне Люкс Императора и начал доставать шанцевый инструмент с кожуха гусеницы и по одному передавать остальным. Банник переговорил со связистом Ионы. Через мгновение в воксе раздался голос его кузена. «Да?» «Иона, это Каларон. Мы идем помочь вам». «Это неожиданно, но спасибо», — ответил кузен. «Мы в 50 ярдах слева от вас». Они подождали, пока перед Сжигателем Миров не проедет Атлант с бульдозерным отвалом, возводя защитный обвод. Поблизости работали еще две машины, строя укрепления по периметру. «Титаны ведь высокие», — задумался Мегин. «Разве валы их остановят?» «Ты всегда должен быть таким саркастичным», — заметил Леонард. «Это называется быть лаконичным. Черный юмор перед лицом опасности. Я так себя подбадриваю. А ты всегда должен быть таким угрюмым?» Не остался в долгу Мегин. «Вы оба прекратили», — сказал банник. Они поплелись сквозь проливной дождь. Каким-то образом Шоуму удалось оторваться от остальной троицы, пока те выдергивали ботинки из засасывающего болота. «Он ходит так, словно родился в этом аду», — заметил Леонард. «Так и есть», — ответил Мегин. «Могу поспорить, что по сравнению с Савларом тут просто чудесно». Взвод Ионы с подозрением отнесся к тому, что танкисты вдруг решили помочь им в такое ненастье, но все равно с радостью приняли их. Следующие несколько часов банник со своими людьми рыли окопы и разравнивали обводы, возведенные танками «Атлант». Банник обнаружил, что копает рядом с человеком в шинели, и с удивлением узнал в нем Сулюбана. Его безукоризненная униформа покрылась коркой грязи. Дождь не унимался ни на миг и вскоре проник сквозь дождевики, пробирая холодом до самых костей. К тому времени, как он скомандовал перерыв, люди промокли, продрогли и упали духом. «А я-то думал, что это на Гентусе сыро», — произнес он. Стоявшие рядом с ним бойцы рассмеялись. «До штурма осталось полчаса», — сказал Иона, сверившись с хронометром. Банник инстинктивно взглянул на свой. «Найдется время на кружку Глиса? Я подогрею его, прямо как дома». «Удивлен, что он вообще у тебя остался». «Не осталось. Однако бар твоего дяди оказался очень щедрым для человека с ловкими пальцами. Я успел прихватить 3 бутылки. «Мне пора возвращаться», — сказал он, желая показаться занятым человеком, хотя из головы у него не шло, как тепло и сухо внутри танка. «Эй, последние 1,5 года я только и делал, что хулил тебя перед всеми, кто меня слушал. Похоже, я задолжал тебе выпивку, хотя не хочу, чтобы ты думал, будто я уже не зол на тебя. Просто теперь я больше зол на Объединенный Совет Кланов, чем на тебя лично». «Я ценю это». «Ну ладно. Я думал, что должен сказать это без твоего дяди и стоящей у нас за спиной половина высшего генералитета группы армий. Поэтому знай, что сейчас я говорю искренне. Пошли. Обещаю, там суше, чем здесь». Они направились к недавно вырытому блиндажу, перекрытому спрессованным листом пластали, утащенным откуда-то с поля боя. По нему стучал дождь, стекая спереди и создавая перед амбразурой бисерный водопад черных капель. Люди-ионы забились внутрь, нагрев блиндаж теплом тел. Банник с удовольствием передернул плечами от крошечного повышения температуры. Ионы представил Каларону командное отделение. «Это мой знаменосец Басарейн, вокс-оператор Андерик», — сказал он, — «Лин, мой медик, это Киллик, которого мне пришлось перевести в свое отделение, чтобы приглядывать за ним, а этот побитый пес — Мич», — он указал на покрытого шрамами и с расплющенным носом человека, свернувшегося над Мелтаганом. «Возможно, он самый опасный человек во всем 477-м полку», — Мич иронично отдал честь. «И Сулибан, его ты уже знаешь». Комиссар склонил голову. Банник ответил тем же, все еще оставаясь на стороже. В свою очередь он представил своих людей. Шоам и Мич глядели друг на друга чуть дольше, чтобы это доставило комфорт. «Итак, Басарейн, как насчет Глиса?» — спросил Иона. «Скоро будет, сэр», — сказал Басарейн. Он поставил перед Мичем огромную, должно быть, украденную из столовой кастрюлю, затем взял из ранца бутылку и протянул Ионе. «Это последнее». «Давай обе». «Уверен, Иона?» «Давай, давай», — произнес Иона. «Лучше я отправлюсь в бой, зная, что выпил ее, чем умру, сожалея, что зажал». Басарейн вынул еще одну бутылку и откупорил обе. Горько-сладкий запах, полившегося в кастрюлю Глиса, принес с собой воспоминания о родном доме. «Теперь самая хитрая часть. Мич?» Мич убрал руки с оружия, поставил его на колено и навел дуло прорезь на кастрюлю. «Какого?» — вырвалось у Мегина. «Знаю, на что это похоже», — успокоил его Иона, — «но он в этом хорош». «Нужно скрутить мощность», — пояснил Мич, выкрутив ручки на панели управления оружия. «Если все сделать правильно, получим хороший теплый Глис». «А если нет, то убьешь тут всех. Плавящее оружие нас испарит», — сказал банник. Он бросил взгляд на Сулибана, однако комиссар безразлично смотрел в дождь. Мич пожал плечами. «Тогда мне лучше все сделать правильно, так?» Шоам присел возле кастрюли. «Понеслась», — сказал Мич. Мелтаган издал слабое шипение. Из дула прорези задул теплый ветер. Между оружием и выпивкой поднялось марево. «Держи ровнее», — прикрикнул Иона. «Ровнее некуда, сэр», — отозвался Мич. «Все нормально». Он отпустил спусковой крючок и опустил мелту. От ствола расходилось тепло, расслабившее их всех. В блиндаж набилось столько солдат, что от униформы повалил пар. Жара добавила мелта, и холод постепенно покинул конечности людей. Иона разлил глис по эмалированным кружкам. Шоам стянул свою дыхательную маску, явив лукавую желтозубую ухмылку. Банник посмотрел на Сулибана. «А это...» — решился он. «Разрешено?» «Не смотри на меня так, заслуженный лейтенант. Я вижу ценность в этих небольших пороках. От меня ты жалоб не услышишь. Эти люди хорошо служат императору. Какое мне дело, если эти храбрецы пьют, а не полируют пуговицы?» Он принял кружку из рук Ионы. «Но вы ведь комиссар», — слабо возразил банник. «Комиссары могут быть такими же недалекими, как все прочие люди. Усилия взвода Ионы направлены в верную сторону, на врага. Это все, чего я требую. Но он пристрелит тебя, если ослушаешься приказа, — обыденно заметил Иона. Он уже делал так прежде. — А, несчастный капитан Ранигин, — вспомнил Мич. — Но он не такой сухарь, как другие сухари, — произнес Иона. — Без обид. — Я не в обиде, — успокоил его Сулибан. — Командование людьми больше зависит от понимания их, чем от строгой приверженности правилам. — И слава императору за это, — сказал Иона. — У всех есть выпить? — Отлично. Он поднял кружку. — За то, чтобы все выжили, — провозгласил он тост. Бойцы выпили. Банник снова вздрогнул от согревающего тепла Глиса. Опьянение от напитка оказалось достаточно, чтобы прогнать предчувствие битвы, и следующие 10 минут они провели за беззаботной болтовней. Время утекло вместе с Глисом. Банник посмотрел на хронометр. «Пора возвращаться», — он отдал честь кузену и комиссару. «До встречи». «Я провожу тебя», — сказал он. «Там дождь». «Я заметил». Выйдя из блиндажа, Иона взял банника под локоть и наклонился ближе. Стук дождя скрыл его голос. «Будь осторожен, у меня плохое предчувствие. Мы столкнулись с монстрами из глубокого прошлого. Все мы напуганы». «Не-не, ты сам подумай, они космодесантники. Но они тоже уязвимы, их не так много, иначе нам давно бы уже пришел конец. Меня тревожит то, что если им не хватает сил уничтожить нас одним ударом, зачем вообще ввязываться в бой?» Они неспешно шли к вырисовывающемуся сквозь ливень люкс императору. Банники остановились у лестницы, пока Шоам, Меггин и Леонат поднимались на крышу. «Ты о чем?» «Император Каларон, подумай, зачем они здесь? В текущий момент победа, считай, у нас в кармане, хотя из-за них она и достанется большей кровью. Им нас не одолеть. Все эти их нападения, уловки — это не больше, чем тактика затягивания. Они замедляют нас, так как не в силах нас остановить. Очевидно, что они хотят захватить планету, иначе ударили бы по ней астероидом или сбросили вирусные бомбы или те сокрушители планет, которые используют космодесантники. Поэтому, кузен, я спрашиваю, чего они ждут?» По спине банника прокатился холод. «А теперь, если даже я это понимаю, могу поспорить на последнюю кварту Глиса, что Верховное Командование тоже это понимает. Если атака провалится, случится что-то плохое. Ты разве не видишь? В воздухе витает отчаяние. Это безумный рывок к очагу Магора. Он не вписывается в осторожную стратегию, которой следовал Искандриан. Все стало чуть неряшливее, чуть быстрее с тех пор, как появился Инквизитор». Иона кивнул Каларону, торопя понять. В ухе банника пискнул Вокс. «Сэр, Парригар и Аскелиос объявляют готовность экипажей. Атака начинается через 2 минуты. «Уже иду». Иона мягко ткнул банника в грудь. «Лучше молись императору, чтобы все получилось. Самое забавное в таких историях то, что попасть в них совершенно незабавно, а те, что мне довелось услышать о предателях-космодесантниках, очень даже неприятны». Банник обернулся и взобрался обратно на танк. Оказавшись внутри, он снял дождевик и повесил его сушиться на заднюю стенку поближе к реактору, где затаился Чансормен. Банник проигнорировал вздернутую бровь комиссара. Парригар со Скелиосом переговаривались по открытому вокс-каналу. Банник слушал их краем уха, раздевшись до майки, промокла даже она, и сев в командирское кресло теневого меча. «Всем полная готовность! Настало время битвы!» Танки поддержки 18-го поехали назад в безопасность Костелла. 4 сверхтяжелые машины снизили подачу энергии до необходимого минимума. Скрытые бурей за насыпями с ограниченным коротким радиусом воксом и работающие на низком цикле с опустошенными конденсаторами, они были практически невидимы для вражеских авгуров, но могли выдать себя, стоило открыть огонь. Большая часть взвода Иона из 30 человек создали вокруг них кордон, в основном по флангам, тогда как спереди их защищало темное озеро на дне воронки, а с тыла — грозовой владыка. На праведном возмездии ожидало отделение из 5 человек, отобранных из взвода Ионы, вооруженных парой мелтаганов и 2 плазменными пушками, которые наверняка могли пробить доспехи космодесантников, в отличие от лазганов. На них возлагалась функция сил быстрого реагирования. Вместе с мегаболтером «Вулкан» в носовой части танка они могли справиться с любой крупной угрозой со стороны предателей. Со своей позиции перед теневыми мечами открывался чистый обзор на все поле боя. Земля была распахана, и изобиловано укрытиями, но их целью были вражеские богомашины настолько высокие, что защитить их не могли никакие складки местности. Самого наступления они практически не видели. Черный дождь ограничивал видимость до четверти мили. Временами со стороны города, лежавшего в 30 километрах от них, штурм озарялся сполохами. Баннику было жалко людей, которым приходилось преодолевать море грязи, но титанов следовало выманить любой ценой. Среди высотных кварталов очага Магора у них было множество укрытий, и это делало их опаснее всего. Тактическая логика диктовала выманить титанов на открытую местность и уничтожить ударами со всех сторон. Офицеры Комендора Ординатумов на кораблях флота и Теневые Мечи ждали команды Принцепса Йоланидеша о самом подходящем моменте для удара. Это была отважная стратегия, тесно объединявшая усилия трех разных составляющих. Много техники, много всего, чтобы могло пойти не так. Но другого выбора у них не было. Банник следил за наступлением по пикт-экрану. Здесь у него не было картографического стола, как на чести Картейна. Нехватка свободного места и энергии. По карте неспешно ползли красные точки и шевроны. Мигающие иконки отображали огонь орбитальных пушек по городу. Две наиболее крупные отмечали Гончую, Дар Войны, Разбойника и Крайнюю Меру. Они шагали на восточном фланге армии, немного впереди основных сил и увеличивая расстояние. Они были приманкой, играя роль высокомерных завоевателей, чтобы заманить предательские богомашины. Дар Войны шел зигзагами впереди более медленного спутника, разведывая дорогу. В центре наступления возглавлял крупный отряд танков. Объединенное подразделение заслуженного капитана Ханника находилось в самом его сердце. За ними следовала колонна бронетранспортеров. Дальше маршировали сотни тысяч солдат, защищенных с воздуха и от орбитальных атак зонтиком флота. Колонна слегка изгибалась, двигаясь по главному шоссе к очагу Магора. «Скорее всего, его разбомбили в пыль», — подумал банник. «И идти по нему вряд ли легче, чем по пересеченной местности. Все превратилось в сплошное месиво». Обрывки переговоров огромной армии, направляющейся на войну, дребезжали по вокс-сети, с дробным гулом отбивая аббревиатуры и позывные. Понадобился бы преданный своей работе стратегос, чтобы уловить смысл боевых разговоров целой армейской группы на пике сражения. Однако пока во всех посланиях говорилось одно и то же – наступление проходит гладко, никакого сопротивления. «Настроить фокальные точки орудий на 500 футах, на 2400 футах, на 3700 футах», — произнес Аскелиос. — «Проверить эффективность контактов генераторума. Крутящий момент на минимум, чтобы не выдать себя». — «Проверка фокальных точек», — ответил банник. — «Меггин, Эперлиант». — «Так точно, сэр», — ответил Эперлиант. — «Меггин по моей команде». Через крошечный стеклянный экран, встроенный в его пост, банник увидел, как Меггин прижался глазами к прорезиненному ободу авгурного дисплея. Полностью функционирующий, он передавал поток непрерывно поступавших данных от расстояния до планетарной кривизны. Полностью функционирующий, он передавал поток непрерывно поступавших данных от расстояния до планетарной кривизны и разницы давлений воздушных масс. Если авгурные системы выходили из строя, его использовали как обычный перископ. Меггин без труда освоился с более сложным оборудованием прицеливания, чем немало впечатлил банника. 500 футов, произнес Эперлиант. «Пометка и корректировка. Откорректировал», — сказал Меггин. 2400 ярдов», — продолжил Эперлиант. «Пометил, откорректировал». При каждой отладке из ствола доносился тихий вой работающих сервоприводов, когда линзы настраивали фокальные точки для мощного лазера пушки. 3700 футов», — Меггин облизал губы. «Мимо цели». «Корректирую. Старстон, можешь немного усилить фокусировку луча?» «Крайне необычно, но я выполню», — произнес Старстон скрежещущим машинным голосом и защебетал, обращаясь к машине. На экранах банника заструились списки данных. Сигнальные лампочки завели таинственный мигающий танец. Старстон даже ни к чему не притронулся. «Выполнено». «3700 футов откорректировано». «Теперь я подам минимальную энергию на катушки для определения эффективности взаимодействия благословенного генератора и священного конденсатора. Exeunt Electricium. Amnesia Desiderat», — пробубнил Старстон. «Связь не нарушена. Слава Амнисии!» «Все теневые мечи готовы к бою, Паригар. Теперь проверим фокусировку лучей с шагом в 100 футов, начиная с 300. Приступить!» Все в теневом мече строилось вокруг пушки «Вулкан». Ни одно орудие гибельного клинка не требовало к себе столь дотошного внимания. Они были испытаны тысячелетиями и славились своей безотказностью, в отличие от древних полузабытых творений темной эры технологий. Но это было применимо лишь в случае, если с ними хорошо обращались. Тайны их конструкции ревностно охраняли, а это никак не помогало обслуживанию и правильному использованию. Оружие гибельного клинка было проще и вполне могло стерпеть применение несанкционированного гаечного ключа. Кроме того, задумался банник, гибельный клинок мог с боем проложить себе путь из безнадежной ситуации. А еще этот нелепый выбор между движением и уничтожением. Теневые мечи были негибкими. Все или ничего. С настолько мощным вооружением они находились в самом верху списка приоритетных целей врага. Он мысленно утроил риск, ведь рядом находились три другие машины. Затем его вновь одолели сомнения. Им придется сражаться с бога-машинами, которые могли уничтожить всю их роту единственным выстрелом. «Меген», — сказал банник. «Сэр?» «Проверь фокусировку еще раз». «Слушаюсь, сэр». «И когда дело дойдет до стрельбы, ты, главное, не промахнись».